Он скользил взглядом от дома к дому. Том Воллер разглядывал виллы, украшавшие ландшафт, точно свечи рождественскую елку. Большие темные сады, краденые яблоки. Воллер сидел, водрузив ноги на приборную доску, изготовленного специально для нужд Виктора автофургона. Он оборудован лучшими средствами связи, поэтому Воллер и перенес штаб операции сюда. Воллер находился в постоянном контакте со всеми приданными ему подразделениями, уже готовыми окружить местность. Он посмотрел на часы. Вот уже 10 минут, как проводники с собаками отправились в погоню, сразу же растворившись в темноте. В рации послышался треск. «Сташунсвейн для Виктора 1. У нас тут Стиг Антонсен на машине. Ему надо на Реверхивейн 17. Говорит, что едет с работы. Что нам? Проверьте личность и адрес и пропустите. Так же и всех остальных касается, окей? И маски наденьте». Воллер выудил компакт-диск из нагрудного кармана и вставил его в магнитолу. Группа запела фальцетом «Гроза всю ночь и светлый день на утро». Человек, сидевший рядом с ним на водительском сиденье, поднял бровь, но Воллер сделал вид, что ничего не видит, и прибавил звук. Куплет, куплет, припев, куплет, припев. Следующая мелодия. «Поп Дэдди, Дэдди Поп, ну давай же, ты лучший». Воллер снова посмотрел на часы. Черт, что они там телятся с этими псами? Он стукнул по приборной доске и удостоился еще одного взгляда водителя. «Они со свежими следами крови имеют дело», — сказал Воллер. «Чего тут сложного?» «Это ж собаки, не роботы», — возразил напарник. «Расслабься, скоро поймают». Певец, навсегда прославившийся под именем Принц, допел до середины «Бриллианты и жемчуга», когда поступило сообщение «Виктор 03». Для Виктора 01. По-моему, он здесь. Мы стоим напротив белой виллы на... Эрик пытается выяснить название улицы. Ну, во всяком случае, на стене дома табличка с номером 16. Воллер приглушил музыку. Окей. Выясните название и ждите нас. Что-то у вас за свист. Это не у нас, это в доме. В телефоне раздался скрипучий голос. Сташунсвейн для Виктора 1. Прости, что прерываю, но у нас тут машина экстренной помощи. Они говорят, что им надо на Харлабен 16. Там сработала охранная сигнализация. На центральном пульте зарегистрировано. Мне... «Виктор 01! Всем подразделениям вперед! Харлабен 16!» — скомандовал Воллер. Бьярне Мюллер был в прескверном расположении духа. Его вытащили из дома во время «Аппенпост» — открытая почта, популярная несколько лет назад в Норвегии телешоу. Он нашел белую виллу с номером 16 на стене и припарковался напротив. Миновал ворота и подошел к открытой входной двери, где стоял полицейский с овчаркой на поводке. «Воллер здесь?» — спросил начальник убойного отдела, и полицейский кивнул в сторону двери. Мюллер отметил, что стекло в дверях разбито. Воллер стоял в коридоре прямо перед ним и ожесточенно спорил о чем-то с другим сотрудником. «Что, черт вас всех побери, здесь происходит?» — спросил Мюллер без всякого вступления. Воллер обернулся. «Ах, вот как! Ты-то здесь какими судьбами, Мюллер?» «Мне позвонила Беата Лен. Кто дал разрешение на все это безумие?» «Прокурор». «Я не арест имею в виду. Я спрашиваю, кто дал сигнал к началу Третьей мировой войны всего лишь из-за того, что один из наших коллег, возможно, возможно, в состоянии прояснить пару вещей?» Воллер качнулся на каблуках и посмотрел Мюллеру прямо в глаза. «Начальник отдела полиции Иверсон. Мы нашли кое-что у Холли на квартире, так что от него требуется нечто большее, чем просто поговорить с нами. Он подозревается в убийстве. Еще что-нибудь хочешь узнать, Мюллер?» От удивления Мюллер вскинул бровь и предположил, что Воллер не в себе. Первый раз в жизни он слышал, как тот в таком вызывающем тоне говорит с вышестоящим начальником. «Да, где Харри?» Воллер показал на красные следы на паркете. «Был здесь. Взломал дверь, как видишь. Так что ему много чего объяснять придется. Ты не находишь?» Я спросил, где он сейчас. Воллер и другой сотрудник обменялись взглядами. «Харри, по всей видимости, не желает ничего разъяснять. Когда мы прибыли, птичка уже упорхнула». «Как это? У меня сложилось впечатление, что вы всю округу в железное кольцо взяли». «Мы так и сделали». «Как же ему тогда удалось уйти?» «Вот так!» — Воллер ткнул пальцем, стоявший на телефонном столике аппарат. «Он что, через трубку смылся?» Несмотря на дурное настроение и серьезность ситуации, Мюллер не сдержал улыбку. «Есть основания полагать, — начал Воллер, и Мюллер отметил, как у него на лице мощно заходили желваки.